Гарри, на ёбаный нахуй, Гарри, это хуйня! Газ, это хуйня настоящая! Фу, нахуй, трикайте на шикофонами! Ты пидор, и пошли все нахуй, козлы! Нахуй, нахуй, нахуй, нахуй! Газу, нахуй, нахуй, нахуй! Пидоры, нахуй, газу, нахуй! Ай, нахуй, газу! Пидоров, газу, нахуй! Сива, пидор, Влади, пидор, Амир, пидор, Шимон, пидор! Вы ебётесь втроём, между собой друг другом! Ебать, фу, нахуй касту! Йо-йо! Нахуй, блядь!